ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 28, текст 40. Пылающий огонь отличен от языков пламени, от искр и дыма, хотя все они неразрывно связаны друг с другом, ибо вышли из одного источника – горящих поленьев. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Горящие поленья, искры, дым и пламя, будучи основными частями огня, не могут существовать раздельно, и тем не менее они отличны друг от друга. Недалекий человек принимает дым за огонь, хотя между ними нет ни малейшего сходства. Несмотря на то, что огонь нельзя отделить от тепла и света, тепло и свет отличны от самого огня. Текст 41. Бутендриянтах каранат пратханат джива сам джнитат атмататха притхак драштам Бхагаван Брахма сам гитах. Господь, Верховная Личность Бога, которого называют Парам Брамой, выступает в роли наблюдателя. Он отличен от дживы, индивидуального живого существа, которое соединено с чувствами, пятью элементами и сознанием. Комментарий. В этом стихе дано очень ясное определение полного целого. Живое существо отлично от материальных элементов, а верховное живое существо, Господь, который является творцом материальных элементов, отлично от атомарного живого существа, индивидуальной души. Эта философия, которую проповедовал Господь Чайтанья, известна под именем Ачинтья Беда Абеда Татвы. Каждый элемент бытия тождествен всем остальным его элементам и в то же время отличен от них. Материальный космос, который Верховный Господь творит посредством своей материальной энергии, также одновременно отличен и не отличен от него. Материальная энергия тождественна Верховному Господу, но в то же время отлична от него, поскольку действует иначе. Аналогичным образом, живое существо тождественно Верховному Господу и вместе с тем отлично от Него. Эта доктрина одновременного тождества и различия является совершенным творением философской школы Бхагавата, что подтверждает здесь Господь Капила Дева. Живые существа подобны искрам, как говорилось в предыдущем стихе, огонь, пламя, дым и дрова образуют единое целое. Данный стих описывает живое существо, материальные элементы и Верховную Личность Бога как единое целое. Положение живых существ в этой системе подобно положению искр, которые являются составными частицами огня. Материальную энергию сравнивают с дымом. Огонь также является частицей Верховного Господа. В Вишну-Пуране сказано, что все, что мы видим вокруг себя, то есть все сущее в материальном и духовном мире, представляет собой проявление различных энергий Верховного Господа. Подобно тому, как огонь, находясь в одном месте, распространяет вокруг себя тепло и свет, Верховная Личность Бога распространяет свои многообразные энергии по всему творению. Четыре философских доктрины вишнуизма – это шудда-адвайта, чистый нон-дуализм, двайта-адвайта, одновременное тождество и различие, вишишта-адвайта и двайта. Все четыре доктрины основаны на постулате, сформулированном в этих двух стихах Шримад-Бхагаватам. Ятон мукат виспулингат думат вапи свасамбават апьятматвейна бхиматат ятагних притах улмукат. Пылающий огонь отличен от языков пламени, от искр и дыма, хотя все они неразрывно связаны друг с другом, ибо вышли из одного источника горящих поленьев. Бутендриянтах каранат прадханач джива самгитат атмататха притах драшта Бхагаван Брахма самгитаха. Господь, Верховная Личность Бога, которого называют Парам-Брамой, выступает в роли наблюдателя. Он отличен от дживы, индивидуального живого существа, которое соединено с чувствами, пятью элементами и сознанием. Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шалакаям чакшурун миритам яната смаи шри гураве намаха намаум вишну падая кришна прештая бутаре шри матари кеша свами тинамне хари кеша мом де прапупада суметасам нана паша шрута данам дейтая деша таранам. Итак, в этих двух стихах описана философия, которую яснее всего сформулировал Господь Чайтанья, и которая после того, как он сформулировал его, стала известна под именем Ачинтья Беда Абеда Татвы. Хотя на самом деле эта философия не Господа Чайтаньи. Как мы видим, в этих стихах уже изложены основные положения этой философии. Это изначальная ведическая философия, и Господь Чайтанья, придя в цепи духовных учителей, которая шла, идет от Мадхвачарьи, он просто вернул людям это истинное и самое глубокое понимание. На самом деле, на первый взгляд, кажется, что все очень просто. Если мы прочтем эти стихи, то кажется, что вообще как можно понимать как-либо по-другому. Однако люди, и причем непростые люди, гораздо более умные, чем мы люди, в течение веков спорили и обсуждали различные тонкие моменты о соотношении дживы и верховного брамана, о соотношении индивидуального живого существа и верховной личности Бога. И более того, они до сих пор продолжают спорить, несмотря на то, что вроде бы все ясно. Тут в первом стихе вводится сравнение. Когда в санскрите мы видим санскритское слово «ядха», слово «ядха» означает начало сравнения. «Ядха» значит «как». Это начало сравнения, и как только мы встречаем это слово, это значит, что начинается сравнение. И завершается сравнение словом «татха». «Ядха» — это то, с чем мы сравниваем, а «татха» — это то, что сравнивается. И в первом стихе он начинается со слова «ядха». «Ядха» — «унмукхат». Точно так же, как языки пламени, дым и искры одновременно являются или происходят из огня, точно так же Господь, джива и материальная энергия, они одновременно неразличны и отличны друг от друга. Это две сравнения, которые приводятся в этих двух стихах. И хотя я уже сказал, что на первый взгляд это кажется очень простым, но на самом деле это все не так просто, как может показаться. И майявади, они по-прежнему не могут понять вот этой вот простой истины. Если мы просто возьмем, если бы я сейчас попросил вас определить в двух словах, в чем заключается отличие философии майявади от философии вайшнавов, то кто бы мог взялся бы за это дело? Кто бы мог определить это? Я спрашиваю вас. Мы все время говорим, на каждой лекции мы говорим философия майявади, философия вайшнавов. В чем заключается основное принципиальное различие между философией майявади и философией вайшнавов? Личностный аспект, причины и следствия. Так, тройка с минусом. Четверка с минусом. И та, и другая философия признают, что есть верховный абсолют, парам-браман, так? И в той, и в другой философии есть это. И та, и другая философия не могут не признавать, что есть дживы или индивидуальные живые существа, так? Но в чем различие, когда речь идет именно о брамане, в чем различие в понимании брамана между философией вайшнавов и философией майявади? Все это следствие. Да, но это следствие. На самом деле основой, чего они не признают в брамане, они говорят, что браман – это верховный источник всего сущего. С этим они согласны. Однако они не признают двойственности в брамане. Браман – только браман. Иначе говоря, они не признают существование энергий брамана. Если в двух словах точно определить и корректно определить различие между философией майявады и философией вайшнавов, то это отличие будет в том, что майявади не признают существование энергии брамана. Браман не двойственная субстанция. Все то, что мы видим, есть браман, и он никак не изменяется. В этом, собственно, основное отличие между этим. На самом деле, как говорит Господь Чайтанья, и как объясняет Господь Чайтанья, в этом является самый коренной или основной момент, почему они не могут понять этого. Они не могут понять этого, потому что энергии брамана, которые мы видим вокруг себя, мы не видим брамана, мы видим различные проявления брамана, мы видим различные трансформации или энергии брамана, которые окружают нас. И эти энергии являются ачинтией. Как говорится в Шветашватаре Упанишад, «Парасья шактир вивидвайва шрувате свабавики бала гьяна крияча». Эти энергии Господа, энергии Верховной Личности Бога, Верховного Брахмана, они наделены вот этими тремя качествами. Свабавики по природе своей, свабавики Бала Гьяна Крияча. В них есть сила, в них есть творческая энергия, и в них есть Бала Гьяна, знание и творческая энергия, Крия. В них есть эти три элемента, и эти энергии действуют в материальном мире. И на первый взгляд, если мы просто изучаем эти энергии, если мы видим эти энергии, мы не сможем понять источник этих энергий. Эти энергии по своей основе являются ачинтья. Энергии мы можем видеть на примере материальных ученых. Они изучают энергии Брахмана. Они пытаются понять природу, источник Брахмана. На самом деле у каждого живого существа живет в душе это желание докопаться до изначальной причины всех причин. Каждому хочется понять, из чего все произошло, где вот тот самый источник, это изначальное начало. И поэтому возникла вот вся вот эта материальная наука. Материалисты, они тоже пытаются понять в конечном счете Брахман. Но они пытаются понять Брахман, изучая энергии Брахмана или следствие Брахмана. И в результате они полностью запутываются. Почему? Потому что энергии Брахмана ачинтья, непостижимы. По определению, энергии, которые выпускает Господь, они непостижимы, и можно без конца изучать эти энергии, и так и не дойти до конца. Как в физике, они построили эти ужасные там ускорители, синхрофазотрон, они сталкивают одни энергии с другими энергиями, разбивают их в клочки, и смотрят эти осколки, потом берут эти осколки, опять сталкивают эти осколки друг с другом, они опять делятся на что-то. И они не могут дойти до конца, они делят, и не могут дойти до конца. Или химики, они пытаются изучать что-то, они соединяют, разъединяют, они думают, что таким образом они обнаружат абсолютную истину. На самом деле, психология, которая лежит за всем этим, что изучая все это, я обнаружу абсолютную первооснову всех основ, и таким образом овладею ей, и таким образом стану Богом. Таким образом я так или иначе смогу манипулировать всей этой материальной энергией. Но они не могут сделать этого. И энергии Бога, энергии Брахмана таковы, что каждая частица, она практически неисчерпаема. Мельчайшие частицы энергии Брахмана, который мы видим вокруг, если мы возьмем самую простую вещь, какой-нибудь кусок дерева, и будем пытаться изучать ее до конца, то мы поймем, что она неисчерпаема, она все будет больше и больше углубляться. Как люди, поэтому есть такое великое множество различных областей или вот этих сфер материальной науки. Каждый дурак может изобрести свою область материальной науки, изучать какую-нибудь малейшую, крошечную частицу. Этого хватит не на одну жизнь, а на сотни поколений людей. Они могут изучать эти маленькие частицы Брахмана в надежде, в конце концов, постичь полное целое. Есть такая замечательная материальная наука, гельминтология. Они изучают червей, которые живут в кишечнике у человека, в испражнениях. Так? Это огромная наука, есть институт гельминтологии, да, и ученые с большими учеными степенями, они копаются в этих испражнениях, изучают этих червей. И они находят необычайный интерес в изучении этих червей. Они могут изучать этих червей бесконечно практически. У одного этого знаменитого гельминтолога, я забыл его фамилию, к сожалению, но это не так важно на самом деле, это мог быть любой другой. Он спросили: как вы можете целую жизнь изучать одного червяка? Неужели вам не надоело? Он на это сказал: червяк такой длинный, а жизнь такая короткая. Но это на самом деле факт, потому что любая частица материальной энергии, она обладает вот этой неисчерпаемостью. Ее можно изучать бесконечно. И вот это то, чего не понимают на самом деле, чего не понимают и не могут понять майявади. Поэтому философия Господа Чайтаньи называется «Ачинтья беда обеда татва». Вот это слово, первое слово «Ачинтья» очень важно. Господь Чайтаньи говорил, что энергия Брахмана непостижима, «Ачинтья». И мы должны предположить, постулировать наличие этой непостижимой энергии Брахмана. Только в этом случае мы сможем правильно понять вот эту вот философию, истинную философию мира и своего положения в этом мире. Ачинтья беда обеда тватва. Он сравнивал это с философским камнем. Он говорил, что философский камень отличается или обладает этой непостижимой энергией. Мы можем поднести к нему любое количество металла, железа. И при соприкосновении с философским камнем железо превращается в золото. Но при этом сам философский камень остается неизменным. Вот это вот, в этом заключается как раз ачинтия. Или другой пример ачинтия, или непостижимости энергии, это то, что Браман сам, он не меняется. Сама Верховная Личность Бога, испуская из себя различные частицы, она остается неизменной. Все энергии, которые выходят из нее, они претерпевают различные изменения, но сам Верховный Господь, сам Браман остается неизменным. И другой пример этого – Солнце. Солнце, оно с незапамятных времен излучает бесконечное количество света и тепла. И все то, что мы видим вокруг себя, по сути дела, в каком-то смысле является трансформациями энергии Солнца. В каком-то смысле вот это дерево – это энергия Солнца, это сконцентрированная солнечная энергия. Нефть – это энергия Солнца, уголь – это энергия Солнца, фрукты – это энергия Солнца. Все это различные преобразования энергии Солнца. И Солнце, несмотря на то, что энергия его преобразуется таким всевозможным образом и дает все это многообразие того, что мы видим, но само Солнце остается неизменным. Точно так же Верховный Господь, Он сам остается всегда неизменным, но Его энергии меняются. В этом как раз заключается вот эта вот философия ачинтья беда обеда татвы, философия непостижимого тождества и различия энергии и источника энергии. Вот. И с одной стороны, это очень легко понять. На самом деле, каждый человек может очень легко понять это. Как в свое время Господь Чайтанья, мать Сачи принесла ему сладости, принесла ему сандеши на тарелке. Господь Чайтанья, он посмотрел на этот сандеш, он улыбнулся, он взял глину и стал есть глину. И мать Сачи сказала ему: «Что ты делаешь? Я принесла тебе сладости, почему ты ешь глину?» Он говорит: «Какая разница? Глина, этот сандеш – это преобразование глины. В конце концов, в конечном счете, этот сандеш и глина не отличны друг от друга. Поэтому зачем мне есть сандеш, когда я могу есть глину?» Так? То есть Господь Чайтанья, он был тогда маленьким мальчиком, он стал проповедовать эту философию майявады. Он решил проверить свою мать, насколько она сильна в философском отношении. Но мать Сачи, она была не простой женщиной, она была женой пандита. Поэтому она сразу сказала: «Это все правильно, то, что ты говоришь. В конечном счете, сандеш, который лежит у тебя на тарелке, не отличен от глины, которую ты ешь. Но, тем не менее, есть разные формы, которые может принимать одна и та же энергия. Глина, которая есть у тебя, ты в нее не нальешь воду. И в то же самое время та же самая глина, если она приняла форму глиняного кувшина, то в нее можно налить воду. То есть функционально эти две вещи отличны, хотя по сути дела вещество одно и то же. И, соответственно, функционально сандеш и глина отличаются друг от друга. Сандеш можно есть, а глину нельзя есть. Поэтому, пожалуйста, съешь сандеш и не ешь глину». Господь Чайтанья сказал: «Хорошо, ты меня победила. Ты правильно понимаешь философию. Ты знаешь, в чем заключается эта философия ачинтья беда обеда татвы». То есть это очень важный на самом деле момент, и майявади, они не способны понять этого. С этого начинаются различные формы философии майявади. Они как раз заключаются в том, что майявади путают вот этот простой момент. Вы знаете, что есть различные там паринама-вада, виварта-вада, другие вады. Кто знает, чем отличается паринама-вада от виварта-вады? Что такое паринама-вада, виварта-вада? 8 вада. На самом деле мы должны это знать. Господь Чайтанья пришел, чтобы научить нас этому. Если мы не будем этого знать, то в конечном счете придет какой-нибудь майявади, он собьет нас с толку. Когда майявади начинают говорить, то они говорят так убедительно, что им очень трудно противопоставить что-то. Мы должны очень хорошо знать эти аргументы. Мы должны знать, каким образом опровергнуть философию майявади. Особенно, когда это говорит самореализованная личность. Почему Шанкарачарье была получена эта роль проповедовать философию майявады? Потому что Шанкарачарье – это Господь Шива, и он знает Верховного Брамана. И когда Шанкарачарье проповедует философию майявады, все полностью сбиты с толку бывают. Никто не может понять, в чем тут дело. В свое время была такая история, когда Рамануджачарья стал проповедовать философию майявады. И когда он стал проповедовать философию майявады своим ученикам, то его ученики, они не могли его опровергнуть. Он специально, чтобы проверить, насколько его ученики знают истинную философию, он стал им проповедовать философию майявады. И когда он стал проповедовать, то они ничего не смогли сделать. Они пытались как-то его опровергнуть, но они ничего не смогли сделать. В конце концов, они просто попрыгали в реку и сказали: «Дорогой учитель, до тех пор, пока ты не прекратишь говорить эту ужасную философию, мы из реки не выйдем, мы будем оставаться здесь, в реке, чтобы нас не осквернила эта ужасная философия, которая исходит из твоих уст. Мы знаем, что она неправильная, но мы не можем ее опровергнуть». Но так или иначе, мы не должны оставаться в этом же самом положении. Мы должны знать, очень хорошо знать философию Майявады и должны знать, как ее можно опровергнуть, в чем заключается разница. Философия Майявады родилась, Шанкарачарья сформулировал свою философию Майявады на основе Веданта Сутры. Кто знает, на основе какой Веданта Сутры сформулировал Господь Чайтанья эту Майяваду? Нет. Он сформулировал эту философию на основе сутры «Ананда Майя Бьясад», когда Вьясадева сформулировал вот эту вот философию Паринама Вады. В Веданта Сутре заключена философия Паринамы Вады, или философия трансформации, то, что Браман трансформируется, то, что Браман претерпевает изменения, или Таттвамаси, ты есть то, это значит, что ты есть другое. А вот эта Паринама Вада, она сформулирована в самой Веданта Сутре, но при комментарии этой Веданта Сутры Шанкарачарья не стал опровергать Вьясадеву. Однако немножко позже, когда он комментировал Ананда Майя Бьясад Сутру, он опроверг вот эту вот предыдущую Паринама Ваду Вьясадевы. Он сказал, каким образом Браман может претерпевать изменения. Это глупость. Он говорит, что Паринама Вада Вьясадевы не имеет никакого основания. Браман не может изменяться. Потому что, что значит Браман? Во всех священных писаниях написано, что Браман – это неизменная сущность. И Брама Паринама Вада, о которой говорил в данном случае Шанкарачарья, это действительно неправильная теория. Это Брама Паринама Вада что значит? Если у меня есть 100-долларовая бумажка, и я меняю эту 100-долларовую бумажку, то у меня остается 101 долларовых бумажек. Но этой изначальной 100-долларовой бумажки у меня не остается, так? В этом заключается Брама Паринама Вада. Браман превратился в этот мир, но это значит, что Брамана нет как такового. Браман претерпел изменения, трансформацию. В этом заключается Брама Паринама Вада. И Шанкарачарья, он схватился за голову и закричал, как это может быть? Вьясадева ошибся. Вьясадева говорит, что Браман претерпел изменения. Это значит, что Брамана не осталось, что значит Браман превратился в этот мир, а Браман неизменен. Как это может быть? Этого не может быть. Поэтому правильная теория, истинное толкование Веданта Сутры – это Виварта Вада. На самом деле Браман не претерпел никаких изменений. Браман как был неизменным, так и остался неизменным. Но почему же тогда мы видим все это? Почему есть столько много браманов, которые сидят в этой комнате, так? И каждый из них браман. Откуда они взялись? Откуда появилось все это разнообразие, которое мы видим? И на это Шанкарачарья сказал, что это всего лишь иллюзия. На самом деле Браман как был неизменный, так и остался неизменным, но Браман попал в иллюзию, и этот Браман считает себя дживой. Так? И как один из учеников Шанкарачарьи, Садананда Йогендра, сказал, точно так же, как лес, в лесу есть дерево, так? И дерево – это индивидуальное живое существо. А весь лес – это сумма деревьев, так? И вот эта вот сумма деревьев, и каждое индивидуальное живое существо пребывает в невежестве. Если мы возьмем всю эту совокупность невежеств, то это совокупное невежество или коллективное невежество – это Ишвара или Бог. То есть индивидуальное невежество – это индивидуальная душа, а совокупное невежество или коллективное невежество – это Бог. Иначе говоря, что он сказал? Что он сказал, что ты есть Бог. Я есть Бог, и ты есть Бог, и ты есть Бог, и ты есть Бог. Только ты находишься в Майе. И я нахожусь в Майе. Мы все находимся в Майе. Виварта Вада. Виварта значит иллюзия. Или трансформация, кажущаяся трансформация. Он говорит, что на самом деле Браман остался неизменным, но он находится в иллюзии, и он думает, что он есть Бог. На самом деле я уже Бог, и мне нужно только понять, что я есть Бог, и тогда я опять стану Богом. Так? Я есть Бог, и ты есть Бог, и мы все есть Боги. Это философия Шанкарачарьи, или философия Виварта Вады. И потом дальше, но потом пришли другие философы, после Шанкарачарьи, с той же линии, с той же цепи. И они сказали, как же Браман может попасть в иллюзию? Браман не может попасть в иллюзию. И действительно, как Браман может попасть в иллюзию? Это значит, что Майя или иллюзия сильнее, чем Браман. Правильно? Шанкарачарья ошибся. И тогда они придумали новую теорию, Дживешваравада, которая называется. Они говорят, Браман, нужно сохранить при этом то, что Браман неизменен, и тем не менее есть различные проявления этого Брамана, так? И он при этом не находится в иллюзии. А как можно выйти из этого положения? Кто знает? Третья теория. То есть первая теория – это Брама-паринама-вада. Брама-паринама-вада значит, что Браман, он трансформировался, и он разменял себя на все эти части, и Брамана как такового не осталось. Это Брама-паринама-вада. Вторая теория – Шанкарачарья, это Виварта-вада. Браман не изменился, он остался неизменным, но он просто находится в иллюзии, и этого нет. Всего того, что мы видим, на самом деле нет. Этого нет, это все иллюзия. Просто один браман, он находится в этой иллюзии, он сидит здесь, а другой браман сидит там, и он находится в другой иллюзии, ему кажется, что он сидит там. Но при этом мы одновременно находимся в иллюзии, нам кажется, что мы сидим в одной и той же комнате. Так? У нас у всех одновременно есть одна и та же иллюзия, мы одновременно видим одни и те же иллюзорные колонны, одни и те же иллюзорные вещи. Так или иначе, пришли другие, которые решили опровергнуть это, они выдвинули теорию Дживешвара-вады. Как, кто может придумать эту теорию Дживешвара-вады? Это на самом деле не трудно совсем. Я сейчас скажу вам, и вы сразу поймете, что вы уже давно знали эту теорию. Они просто сказали, что Браман не находится в иллюзии. Это лила Брамана. Это просто лила Брамана. Браман решил поиграться. Ему захотелось поиграться, поэтому он пришел сюда в виде вот меня, его и всех остальных. И он играется здесь. Это лила. Лила Брамана, то, что он рождается в этом мире вместе с испражнениями матери, то, что он живет этой жизнью, то, что он ходит к зубному врачу, то, что у него потом показывается рак. Это все замечательные лилы Брамана. Да? И потом он умирает где-нибудь на грязной больничной койке. Это его очередная лила. И он опять рождается, чтобы опять развлекаться в этом материальном мире. Это Дживешвара-вада. Это третье заблуждение. На самом деле истинная теория – это Паринама-вада. Вернее, Шакти-паринама-вада. Истинная теория сформулирована в введении к Иша-панишад, где говорится «Ом пурнам адах пурнам идам, пурнат пурнам адачате, пурнася пурнам адая, пурнам эва васишате». Шакти-паринама-вада, что на самом деле изменения претерпевают энергии Брамана. При этом сам Браман остается неизменным. Различные многообразные энергии Брамана обладают вот этой вот, сам Браман обладает этой Ачинти-шакти, непостижимой энергией. И энергии, которые исходят из него, они могут претерпевать различные изменения, они могут принимать различные формы, но при этом сам Браман остается неизменным. В этом заключается истинная теория Вьясадевы, Шакти-паринама-вада. И на самом деле она очень простая. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, когда он говорил Сарвабхаумам Мадхвачарьи, и Сарвабхаума Бхаттачарья долго объяснял ему вот эту вот Виварта-ваду Господа Шанкарачарьи. И при этом Чайтанья Махапрабху, он хранил молчание, он ничего не говорил. И после семь дней Сарвабхаума Бхаттачарья рассказывал ему, давал ему эту лекцию. 7 дней длилась эта лекция. Господь Чайтанья терпеливо сидел и слушал это. И потом, не задав ни одного вопроса, потом некоторые сомнения закрались в голову Сарвабхаума Бхаттачарьи, он спросил у него, а почему ты не задаешь мне никаких вопросов? Ты, наверное, не понимаешь, о чем я говорю. Он говорит, ты знаешь, действительно, я ничего не понимаю, о чем ты говоришь. Потому что на самом деле сами Веданта-сутры очень просты. Смысл Веданта-сутры очень простой. Я прекрасно понимаю, о чем говорит Вьясадев. Но то, что ты мне объясняешь, я никак не могу взять в толк. Потому что ты запутал эти простые Веданта-сутры. Это то, что сделал Шанкарачарья. Он взял простые Веданта-сутры, и он сказал, Вьясадева ошибался. Вьясадева не знал, как следует логику, он не знал этой логики, поэтому я объясню вам, дам правильное объяснение. И все остальные майявади, они следуют по стопам Шанкарачарьи. Они говорят, Вьясадева ошибался. Дальше они берут Бхагавадгиту, они начинают объяснять Бхагавадгиту. Они берут не саму Бхагавадгиту как таковую, они начинают искусственно пытаться вот, вложить туда какой-то смысл и объяснить Бхагавадгиту символически, как... Шрила Прабхупада однажды сказал, что в одном из комментариев он написал, что они думают, что Кришна не знал, о чем он говорит. Они думают, что Кришна просто сказал эту Бхагавадгиту в экстазе, но он на самом деле толком не понимал, о чем он говорит. Специально для того, чтобы потом пришли майявади и объяснили эту Бхагавадгиту. Он оставил Бхагавадгиту для того, чтобы майявади могли ее объяснять. И майявади, они что делают? Они говорят, Бхагавадгита – это всего лишь символическое описание. И все то, что говорится в Бхагавадгите – это внутренняя борьба. Курукшетра – это наше сердце, и силы добра и зла, они сражаются в нашем сердце. И Арджуна или Пандавы – это 5 чувств, а Кришна – это наша индивидуальная душа. Так? И эти 5 чувств Пандавы, они сражаются с Кауравами и так далее. Они объясняют это очень долго и очень подробно. Я помню, как однажды я ехал в Индии, в вагоне электрички, мы ехали из Навадвипы в Калькутту, и напротив нас сел типичный майявади. С бородой, соответственно, он курил сигареты постоянно. И он увидел, что мы преданные, и он решил нам открыть истину. Он спросил нас, знаем ли мы смысл Бхагавад-гиты. Мы сказали, что мы знаем смысл Бхагавад-гиты. Но у него появилось очень большое сомнение в глазах. И он тогда спросил нас, а знаешь ли ты, кто такой Абиманью? Абиманью. Я сказал, Абиманью — это сын Арджуны. Он сказал, это слишком простое объяснение. Абиманью — это ум живого существа. И дальше, потом он стал мне объяснять, значит, кто является печенкой, кто является селезенкой, кто является кишками. То есть все герои Махабхараты, у них у всех были расписаны, соответственно, свои роли, да, можно было сказать, кто там кто в этом теле и как они друг с другом совпадали. Вот. Мы несколько раз с ним поговорили, и я несколько фраз ему сказал, и он заткнулся. Он совершенно не мог ничего сказать, он не знал, что говорить. Но чувствовалось, что ему очень хочется сказать. И периодически он выкуривал одну сигарету, и потом он опять начинал мне говорить, а знаешь ли ты, кто такой Карна? Карна – это ухо. Вот, и так мы долго очень беседовали, но он никак не мог понять. Он, в общем, в конечном счете, он даже соглашался, что все это неправильно, но потом он опять возвращался к этому. Вот. А напротив, на той же скамейке, что и я, сидела женщина такая, бенгальская вдова, старенькая такая женщина, седая, в белом саре. И она слушала все это внимательно, слушала. Она даже, пожалуй, не понимала английского, но она смотрела на него. В конце концов, ей это надоело, она вот так ему погрозила и сказала: «Баджа Кришна, Полу Кришна, Кору Кришна Шикша», сказала она. «Воспевай имя Кришны, поклоняйся Кришне и следуй наставлениям Кришны». Эти люди, они на самом деле делают все, что угодно, лишь бы природа этого, смысл этого всего, психология, которая стоит за этим, в конечном счете для того, чтобы наслаждаться. Как Шрила Прабхупада, он объясняет в первом комментарии к первому стиху Шримад-Бхагаватам, он объясняет, что смысл философии майявады, чтобы объяснить или оправдать свое наслаждение. Они проповедуют теорию майявады, только эффект этого, эффект теории майявады, то, что у человека развивается еще большее желание наслаждаться материальным миром. Они говорят, что материальный мир – иллюзия, но при этом они достигли совершенства в наслаждении этой иллюзии. Как тот же самый человек, когда я его спросил, если ты все так хорошо знаешь, почему ты куришь? И он не мог мне ничего ответить. А потом, в конце концов, обычно они отвечают на этот вопрос таким образом. На самом деле, это курю не я. Душа не курит, это мое тело курит. Почему же ты куришь, дорогой мой друг? На это они ответить не могут. Курение вредно, но тем не менее, они понять этого не могут. На самом деле смысл этого в том, что они хотят наслаждаться этим. Или как другой майявади, есть знаменитый майявади в Южной Индии. К нему как-то пришли преданные, и он стал угощать их кофе. Он сказал, не хотите ли отведать кофе? Мы сказали, вы знаете, мы не пьем кофе. Он сказал, нет, это не просто кофе. Я не просто пью кофе, это духовный процесс. Потому что кофе – это что? Кофе, оно черное. Это Кришна. Я беру молоко, оно белое. Это Рада. Я наливаю молоко в кофе. Что получается? Чайтанья. Духовный процесс. Люди, они готовы, они выдумывают все эти огромные теории только для того, чтобы в конечном счете наслаждаться. Они пришли сюда, чтобы наслаждаться. Они пришли сюда, потому что они хотели быть Богом. Поэтому они пришли сюда. И здесь они всячески пытаются, тем не менее, любыми способами доказать, что они есть Бог, и что они будут, что они хотят наслаждаться. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорил, «Майавади хи апарады». Они являются оскорбителями. Они оскорбители Кришны, Верховной Личности Бога. И Шрила Прабхупада, он был бескомпромиссен, когда он проповедовал майявади. И некоторым людям не нравится эта бескомпромиссность. Но Шрила Прабхупада не мог терпеть, когда Бога оскорбляют. Когда они говорят, что я есть Бог. Как был один случай в Глазго, в Шотландии, Шрила Прабхупада давал лекцию. И после лекции весь западный мир, он заражен этой философией майявады. Все люди на Западе или многие люди на Западе считают, что они и есть Бог, которые начитались вот этой вот майявады, индийской майявады. Так? И после этой лекции встал один молодой человек И он стал очень громко кричать: «Я есть Бог!» Шрила Прабхупада сказал: «Не слышу!» Когда этот молодой человек еще громче стал кричать: «Я есть Бог!» Шрила Прабхупада сказал: «Я не слышу, что ты там такое говоришь? Подойди сюда поближе!» Этот молодой человек стал подходить и при этом кричать: «Я есть Бог! Я есть Бог!» Он в конце концов... Так что в конце концов всем стало абсолютно ясно, какой он глупец. Если ты Бог, ты не можешь даже так сказать, чтобы тебя услышали. Вот. Он шел и кричал: «Я Бог, я Бог». В конце концов он подошел почти вплотную к Шриле Прабхупаде и еще раз выкрикнул: «Я Бог». Шрила Прабхупада тогда подошел, он приблизился к микрофону, и он закричал на полную мощность: «Ты не Бог, ты дог». Молодой человек, он... Он упал, на самом деле, чуть не упал. Это иллюзия, в которой находятся люди. Они действительно считают, что они есть Бог. Как мне рассказывали другую историю, еще об одном майяваде. Он пришел в храм Сан-Диего. Я когда был в храме в Сан-Диего, там очень красивый храм, очень красивые божества. Мне рассказывали, недавно до этого, незадолго до этого, храм посетил один майяваде. Он пришел, он обошел весь этот храм, он посмотрел на алтарь, он поклонился, он походил вокруг. Потом, в конце концов, он покушал просады. Потом, в конце концов, уходя, он сказал: «Вы знаете, мне очень нравится, как вы мне поклоняетесь в этом храме. Я очень доволен вами». Поэтому Шрила Прабхупада, он был абсолютно бескомпромиссен в этом отношении. Как только приходил майявади, однажды в храме в Бомбее ученики прибежали к Шриле Прабхупаде и сказали, что пришел большой саньяси майявади с большим пузом, с большим посохом экаданды и с толпой учеников целых. Шрила Прабхупада посмотрел на своих учеников, они были возбуждены, они не знали, что делать. Шрила Прабхупада сказал: «Дайте ему гирлянду и вышвырните его оттуда». Единственное обращение, которое они с точки зрения Шрилы Прабхупады заслужили. Мадхвачарья, на самом деле, Шри Чайтанья Махапрабху объясняется, почему Шри Чайтанья Махапрабху принял посвящение в цепи, идущей от Мадхвачарьи. Именно потому, что он был так доволен опровержением Мадхвачарьи, которое тот дал философии майявади. Мадхвачарья написал целую книгу, которая называется «Майявада Шата Душини». Это значит 100 опровержений теории майявади. И там есть очень много очень интересных аргументов. Достаточно простых, но очень интересных. Он говорит: «О, дорогой майявади, если ты считаешь, что все едино, и что ты есть Браман, и я есть Браман, то почему бы тебе, Браману, не дать те деньги, которые есть у тебя в кармане, мне? Потому что мы все равно одно и то же. Почему бы тебе не отдать мне мой дом, тебе не отдать свой дом мне и не отдать мне свою жену, например, если все едино. Если ты майявади, то будь последователен своей философии, доводи эту философию до конца». В Сампрадае и Мадхвачарьи самые правоверные последователи Мадхвачарьи, они считают, что Шанкарачарья был демоном, что он был воплощением одного демона, и что он специально пришел для того, чтобы ввести весь этот мир в заблуждение. Они считают, что Шанкарачарья – это самое ужасное, это исчадие вообще ада, который пришел, чтобы ввести весь мир в заблуждение. И они советуют своим детям, когда они идут в туалет по-большому, медитировать при этом на лицо Шанкарачарьи, да? чтобы внушить им иммунитет к этой философии майявады. На самом деле это очень опасная вещь. Она входит непонятно как нам в плоть и в кровь, потому что у нас живет в душе, глубоко в душе запрятано это желание наслаждаться. И когда мы слышим вот эту вот философию, что я есть Бог, и что поэтому ты можешь наслаждаться, то нам это очень нравится. Поэтому мы должны быть постоянно начеку против этой философии майявады. Мы должны знать, в чем заключается эта философия майявады, и уметь опровергнуть эту философию майявады. Иначе мы окажемся в странном положении. Поэтому Шрила Прабхупада, пранам мантра Шрилы Прабхупады, она звучит так: «Намасте Сарасвати Деве, Горавани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашчатья Деша Тарине». Это основной элемент, вообще основной момент миссии Шрилы Прабхупады. Нирвишеша Шуньявада. Он пришел сюда для того, чтобы проповедовать в западных странах, зараженных, оскверненных вот этой философией Нирвишеши и Шуньявады, философии пустоты и философии майявады. Он пришел для того, чтобы спасти людей от этой вот, от ловушки этой философии, для того, чтобы дать им истинную философию, чтобы люди могли понять свое положение по отношению к Верховному Господу. И до тех пор, пока мы не поймем этого, мы будем оставаться майявади. Мы на самом деле в душе, в сердце своем, мы уже майявади. Как Шрила Прабхупада, он когда как-то, когда он проповедовал своим первым ученикам, он все время говорил о Майаваде. И однажды Киртанананда, он спросил у Шрилы Прабхупады: «Шрила Прабхупада, ну Майавада, Майавада, вы все время говорите о Майаваде. Какой смысл? Может быть, мы лучше будем бороться с атеизмом? Какой смысл нам бороться с Майавадой? Почему? Где вообще эти Майавады? Когда мы в последний раз видели тут Майавады?» Шрила Прабхупада посмотрел на него так, прищурившись, и сказал: «Ты говоришь так, потому что ты сам Майавади». На самом деле мы должны понять, что источник, корни этой философии Майавады, они находятся в сердце живого существа, в этом желании живого существа быть Богом. И поэтому от этих корней очень трудно избавиться. Майавади, философы Майавади, они иногда тоже повторяют Харе Кришна Махамантру. Не нужно думать, что если мы повторяем Харе Кришна Махамантру, одного этого достаточно для того, чтобы быть иммунным к философии Майавади. Иногда философы Майавади, они повторяют мантру, они поют мантру. Например, я был в свое время в одном майавадском ашраме. Мне очень нравится посещать такие места. Под Бомбеем. Очень красивое место. Там большой храм, вокруг него большой сад, ашрам. И это ашрам специально для очень богатых людей с Запада. Вот. И там у них в том числе, там очень четко расписано их садана. Они тоже занимаются саданой. Они тоже встают рано утром. И они тоже повторяют мантру. Они тоже поют маха-мантру в том числе. Они много разных мантр повторяют, но в том числе и маха-мантру. И когда я зашел туда, то первое, что я услышал, это были звуки маха-мантры, которые пели из этого храма. Там была запись, и шла это. Я подумал вообще, куда я пришел? Может быть, я к преданным пришел, да? Потом я зашел в этот сад. Это красивый очень такой разбитый сад, где все очень чисто, все очень красиво. Вот. И я стал гулять по этому саду, и первое, на что я натолкнулся на такую скульптуру, на скульптурную группу. Эта скульптурная группа изображала одного из учителей вот этой сампрадаи, некоего Нитьянанду, его звали Нитьянанды. Этот Нитьянанда, у него, я не знаю, как это сказать, рожа у него жуткая совершенно. Эта скульптурная группа изображала этого Нитьянанду с такой вот большой круглой физиономией. И этот Нитьянанда, он возлежал, как вы думаете, на чем? На Ананта-Шеши. Именно так оно и было. Это Нитьянанда с этой страшной физиономией возлежал на Ананта-Шеши. И тут мне сразу все было ясно, все стало ясно. Там с этим связано, там у них там своя, соответственно, есть агеография, то есть своя история, которая была связана с этим. В один прекрасный момент он просто во сне увидел, что он лежит на Ананта-Шеши. И сразу ему стало ясно, что он и есть этот самый Браман, что он и есть Кришна, что он и есть Бог. И он образовал свою сампрадаю, и теперь эта сампрадая процветает. Вот. Если мы не будем знать, как следует теории философии Майавады, то мы можем повторять мантру, но мы будем оставаться в сердце Майавади. Если не будем хорошо знать книг Шрилы Прабхупады, если мы не будем читать книги Шрилы Прабхупады, то у нас в сердце будут оставаться и жить эти греховные желания. Мы все равно будем оставаться мошенниками в глубине сердца. Для того, чтобы действительно хорошо прогрессировать в сознании Кришны, мы обязательно должны читать книги Шрилы Прабхупады. Каждый день мы должны изучать книги Шрилы Прабхупады. И только в этом случае мы сможем избавиться от этой тенденции. Иначе, когда мы столкнемся с каким-то испытанием в жизни, то тогда мы можем не выдержать этого испытания. Когда мы столкнемся с каким-то соблазном, я вот сейчас как раз, я примерно оказался в такой ситуации, она связана с одним моим знакомым. Вот. И он тоже как бы преданный, он тоже повторяет мантру. Он повторяет мантру уже, я не знаю сколько, с 80-го года. С 16 лет он повторяет мантру. Тем не менее, когда он оказался в соблазнительной ситуации, он не смог удержаться от этого соблазна. Он совершил грех. А Шрила Прабхупада говорит, что мы не сможем постичь Бога до тех пор, пока мы не очистимся полностью от греха. И чтобы полностью очиститься от греха, мы должны изгнать, вырвать из своего сердца вот это желание греховных поступков, которое живет в нас там. И чтобы это сделать, чтобы полностью очиститься от этого, мы должны очень четко понимать эту философию. Если мы не будем знать эту философию, то мы не сможем правильно интерпретировать ситуацию, в которой мы оказались, и мы будем обречены на то, что мы сделаем ошибку. К сожалению, мы еще не слышим голоса Бога из нашего сердца. Наше сердце не такое чистое, чтобы мы могли во всех ситуациях четко слышать Кришну. Поэтому, чтобы правильно поступать, мы должны знать эту философию. Если мы знаем эту философию, то никто не сможет нас сбить с толку. Если мы хорошо знаем то, что написано в этих книгах, то тогда мы будем полностью в безопасности. Просто повторять мантры, еще раз говорю, недостаточно. Люди могут повторять мантру и тем не менее оставаться грязными. Тем не менее процесс очищения, хотя идет, человек, который повторяет мантру, процесс его очищения идет, но этот процесс будет очень медленным. Если мы неправильно расположим себя в этой жизни, если мы не займем правильное положение, правильную позицию в этой жизни, правильное отношение, то тогда мы никогда не сможем на самом деле полностью очиститься от этих следов греха, которые находятся в нашем сердце. Поэтому Шрила Прабхупада, он очень интересно говорил в одном из комментариев. Он говорит, что вот люди майявади, которые объявляют себя последователями веданта, они называют себя ведантистами. Он говорит, что значит веданта? Веданта можно в санскрите каждое слово можно разбивать на различные части и, соответственно, по этимологии этих частей вкладывать различный смысл в это слово. Он говорит, что значит веданта? Кто знает, что значит веданта? Конец света. А что она еще значит? Что значит ве или ви? Нет. Ви или ве – это значит без, а анта – значит зуб. И Шрила Прабхупада говорит, что люди, которые называют себя ведантистами, они на самом деле беззубые люди. Почему? Потому что вайшнавы выбили их аргументы, зуб их аргументов своим мощным ударом. На самом деле мы должны очень хорошо знать философию майявады, и мы должны очень хорошо знать нашу философию. Мы должны понимать корни этой философии, когда мы столкнемся с каким-то положением в этой жизни, чтобы мы могли сделать правильный выбор и правильный выход. Если мы не будем знать этой философии майявады, то тогда, когда она так или иначе проявится в нашем сердце, мы не распознаем ее. Мы не поймем, что вот эта вот философия майявады, которая в том или ином виде вылезла в нас. И тогда, соответственно, мы уклонимся. Сколько было преданных, я помню, особенно первых преданных, вот из самого первого, так сказать, набора, что ли, преданных, которые, в конце концов, стали майявади. Они просто стали, они ушли в майяваду. Некоторые из них печально очень кончили в результате этого. Они читали вот эти разные майявадские книги, этот яд и философии майявады проник в ним в сердце, он отравил им все там. Они не смогли правильно воспринимать больше эту философию, они ушли из сознания Кришны. Непонятно, чем занимаются те, кто еще остались в живых. Один из них, я помню, это была очень печальная история, один из них просто покончил жизнь самоубийством. Просто потому, что он ушел в майяваду, и он полностью потерял вообще какой-то смысл и вкус жизни, и просто покончил жизнь самоубийством. Вот. Поэтому читайте книги Шрилы Прабхупады, читайте книги Шрилы Прабхупады, читайте книги Шрилы Прабхупады, читайте книги Шрилы Прабхупады. До тех пор, пока мы не будем точно очень хорошо знать книги Шрилы Прабхупады, мы не сможем правильно практиковать сознание Кришны, мы ничего не достигнем. Тогда все наши труды здесь в сознании Кришны будут напрасной тратой времени. Мы должны, каждый из нас должен читать книги Шрилы Прабхупады и знать книги Шрилы Прабхупады. Тогда, когда в следующий раз у вас кто-то спросит, что такое Вивартавада или Паринамавада, вы сможете ответить на этот вопрос. Это все есть в учении Господа Чайтаньи. Не думайте, что я что-то новое сделал. Это все уже переведено на русский язык. Есть какие-нибудь вопросы? Я сказал, что есть четыре концепции, которые основаны, все они трактуют сутры, Брахма-сутры. Первая из них – Брахма-паринама-вада. Так? Где говорится, Брахма – это Брахман, паринама – это трансформация или изменение. Они утверждают, что Брахман претерпел изменения, из Брахмана как такового не осталось. Он весь превратился в этот мир. Этот материальный мир, он является трансформированным Брахманом. Так? Брахмана как такового нет. Он разменял себя на дживы. Каждая джива – это брахман, и это, так сказать, размененный брахман. Это маленький брахман, который ходит тут. Это брахма-паринама-вада. Вторая философия. Шанкарачарья сказал, это неправильно, это не может быть, потому что Брахман не изменен по определению. Этого не может быть. Поэтому он ввел философию Вивартавады. Он сказал, вся трансформация, все эти изменения, все разнообразие, которое мы видим вокруг себя, это иллюзия. Этого нет на самом деле. Брахман сатьям, джаган митьям. Есть только истинный Брахман, все это иллюзия. Этого нет. Это всего лишь мне кажется. Я на самом деле Брахман, но мне кажется, что нас много. На самом деле я один. И ты один, и мы все одни, и все это одно большое картофельное пюре, гомогенное, не имеющее никакой разницы. Так? Это Вивартавада. Следующее, они говорят, нет, Брахман не может попасть в иллюзию. На самом деле Дживешваравада, Джива Ишваравада. Ишвара становится Дживой, потому что он хочет играть, это его лила. Дживешваравада. Говорит, это просто Брахман, он становится индивидуальной душой и приходит в материальный мир для того, чтобы играть здесь. Дживешваравада. Но философия Чайтани или философия Вьясадева, изначальная философия Веданта Сутра, это Шакти Паринама Вада. Брахман остается неизменным, но он испускает из себя энергии, подобно тому, как искры и дым исходят из огня. Искры – это живые существа, а дым в этой аналогии – это материальная природа. Он испускает из себя эту энергию, и сам он при этом остается неизменным. Шакти Паринама Вада. Шакти претерпевает изменения. Энергии Господа претерпевает изменения, и сам он остается неизменным. Сколько бы полноценных частей он из себя не испустил, как говорится в этой сутре, Ом Пурнам Адах Пурнам Идам, он сам при этом остается полным целым. Он, его полнота при этом не убывает, из него не убывает. Он испускает из себя полноценные части, но сам он при этом остается полным, законченным целым. На самом деле эти теории, если докопаться до самой глубины, то они абсурдны. Все остальные теории, они просто абсурдны. В них нет никакого... Если доводить до логического конца все то, что говорит Шанкарачарья, это полная глупость. Вот. Но он говорит это очень умно. Он говорит это очень сложно, очень умно, привлекая различные цитаты из священных писаний. Он так запутывает, что опровергнуть это очень трудно. Если мы будем оставаться на позициях, вот, так сказать, строго санскритских слов и всего остального. Но при этом здравым смыслом очень легко опровергнуть. Как Господь Чайтанья опроверг свою мать. Он сказал, что, в общем, что есть все одно, это так. Но, тем не менее, все отлично. И мы просто должны очень четко знать вот эту концепцию непостижимого тождества и различия. И в конечном счете она очень простая. Это то, что энергия и источник энергии, они одновременно тождественны друг с другом и в то же самое время отличны друг от друга. Аргументов можно приводить очень много. Аргументов в каждом случае этот аргумент. Если это Дживешваравада, то опровергнуть ее очень легко. Если это твоя лила, дорогой Господь, да? То почему ты бежишь к зубному врачу, когда у тебя болит зуб? Почему бы тебе не наслаждаться своей лилой в полной степени? Ты сам захотел, чтобы у тебя заболел зуб, это твоя свободная воля. Почему же ты хочешь избавиться от зубной боли? Конечно, на это можно сказать, что моя лила заключается в том, чтобы бормашина просверлила мне. Я хочу испытать вот эту лилу. Но можно очень много разных вещей сказать. Все это не имеет никакой реальной вещи. Никакого реального основания. Другое, если мы возьмем Вивартаваду или теорию иллюзий, то можно спросить, почему, предположим, да, это иллюзия. Я нахожусь в иллюзии, ты находишься в иллюзии. Но возникает вопрос, почему наши иллюзии так похожи друг на друга? Почему, так сказать, моя иллюзия не отличается от твоей иллюзии? Почему мы одинаково, так сказать, иллюзорно существуем параллельно друг с другом? И почему, если это всего лишь иллюзия, я не могу вообразить другую иллюзию, какую-нибудь более приятную иллюзию? Если бы это всего лишь была иллюзия, то я бы, честно говоря, если бы я сам выбирал свою иллюзию, то я бы оказался где-нибудь в доме с бриллиантовыми колоннами, с золотыми потолками, там, с мраморными. И, в общем-то, по идее... Ну ладно, хорошо, может быть, я очень слабый браман. Может быть, мы вместе должны сейчас вообразить как следует. Давайте настроимся, чтобы эта иллюзия была другой. Все вместе хорошо захотим, чтобы тут сразу... Чтобы тут было как следует все. Договоримся, чтобы иллюзия была другая. Переменим эту иллюзию. Можно попробовать. Может получится, я не знаю. Можно провести эксперимент такой. Третье это Брама Паринама Вада. Брама Паринама Вада, она очень легко опровергается тем, что на самом деле реально в священных писаниях говорится, что Браман неизменен. Браман – это неизменная сущность. Он действительно не претерпевает изменений вот в таком материальном смысле. Он не разменивается. Когда Браман разменял себя на частицы, можно привести стих из Бхагавад-гиты, где говорится, что... сейчас я не помню этот стих. Но так или иначе, там говорится, что... Там в одном из стихов второй главы Бхагавад-гиты, начале Бхагавад-гиты, опровергается вот это представление о том, что... это утверждение о том, что душа неделима, дух неделим. Да? Там есть это... как это? Ачедьо. Так или иначе, душу невозможно разрезать. Браман или дух по своей природе, от него невозможно оторвать что-то. Так? Его невозможно разрезать на куски. Они представляют себе, что Браман – это так большая, скажем, большая бумажка, да, и мы разрываем эту бумажечку на кусочки, и этой бумажечки больше не существует, так, остались только маленькие кусочки этой бумажки. Но дух невозможно разрезать, эта процедура с ним не проходит, он остается полным целым. Из него вылетают эти искорки, но сам он остается законченным целым, от него не убывает. И для этого, пожалуйста, подтверждение из Упанишад «Ом Пурнамадах Пурнамадам» – это стих, который является введением ко многим Упанишадам, не только к Иш-Упанишад, это введение к нескольким, к трем, как минимум, Упанишадам. Эти философии есть всегда, и более того, Господь Кришна, эти философии он описывает в Бхагавад-гите. Скажем, в Бхагавад-гите дано блестящее описание материалистической философии. В 16 главе, где описывается, как думают демоны, там очень хорошо описывается материалистическая философия. А во 2 главе, когда Кришна объясняет Арджуне, дает Арджуне разные аргументы, почему он должен подчиниться ему, он тоже приводит аргументы различных философий. Эти философии существуют всегда, потому что сердце обусловленной души всегда осквернено. И всегда будут люди, которые будут следовать тем или иным философиям в зависимости от того, до какой степени осквернено мое сердце. Эти философии были и будут всегда, они вечные на самом деле. И более того, Господь иногда приходит сам для того, чтобы проповедовать эти философии. Если он не находит, обычно он посылает какое-то живое существо, уполномоченное для того, чтобы проповедовать ту или иную философию в идеальном виде. Но иногда он приходит сам. Например, он пришел когда-то Трея для того, чтобы проповедовать философию Майявады. До Шанкарачарьи был Дататрея, который является вот как бы основателем этой школы Уттарамимансы или школы имперсональной философии. Он проповедовал ее. Была такая история, связанная с Господом Чайтани, когда он тоже проповедовал философию, когда он принял вот этот вот облик Дататреи. Он после того, как старший брат Господа Чайтани Вишваруп принял саньясу, то Джаганнатха Мишра сказал, что все, отныне он принял саньясу только потому, что он слишком хорошо знал священные писания, он слишком хорошо знал философию, он начитался этих книг, поэтому дух отречения возник у него в сердце, он ушел, и я не хочу, чтобы это повторилось с моим младшим сыном, я не хочу, чтобы это повторилось с Чайтани, с этого момента я запрещаю ему учиться, пусть он остается неграмотным, лучше пусть он остается неграмотным, но будет с нами, и с ним не произойдет этой беды, он не примет саньясы, так? И он сказал маленькому Нимаю, иди бегай, играй, занимайся чем хочешь, но за книги я не разрешаю тебе браться. И Нимаю, он страшно возмутился, он сказал, как это так, я браман, Я должен изучать философию, я должен знать эту философию. Но Джагарнатха Мишра был неприступен, он сказал, все, нет, твое учение на этом закончилось, ему было тогда 7 лет, делай, что хочешь, оставайся неграмотным, лучше неграмотный сын, чем никакого сына. Поэтому ты и так уже слишком умный, ты слишком много знаешь, тебе не нужно всего этого. И тогда Господь Чайтанья решил объявить забастовку. Он вышел во двор, он стал слоняться по двору и стал думать, что бы мне такое сделать. Потом он увидел кучу, большую кучу оскверненных горшков, которые выставила мать Шачи, чтобы мыть их, чтобы огромную кучу глиняных горшков. Он забрался на эту кучу и сел сверху на эту кучу. Он стал взял сажу с этих горшков, измазался весь в этой саже и сидел там и улыбался до ушей. Подруги матери Шачи, они прибежали во двор, они закричали Шачи, выходи, выходи, ты смотри, твой сын, он залез на эти оскверненные горшки, и теперь он сидит там, он испачкался вообще весь, что он делает? И Шачи выбежала и стала кричать, что ты делаешь, негодяй вообще? Почему ты занимаешься этим? Неужели ты не знаешь, что к ним нельзя прикасаться вообще? Неужели ты не понимаешь, что чистое, а что нечистое? Это нечистое, тебе теперь нужно идти в Гангу, мыться вообще, и ужас какой-то. Он говорит, откуда же я знаю, что чистое, что нечистое? Откуда я буду знать? Вы не разрешаете мне учиться. Откуда же я буду это знать? Теперь я неграмотный, я просто неграмотный браман, поэтому я сижу тут и не приставайте ко мне вообще. Что вам нужно? И в конце концов, вообще, какая разница между чистым и нечистым? Вообще, он взял еще сажу, опять о себя измазал. Нет никакой разницы, потому что все едино в конце концов. Все это проявление единого брамана. И вообще... Особенно, говорит, если я сижу на этих горшках. Я сижу на этих горшках, как они могут быть нечистыми? Я верховный браман. Они не могут быть нечистыми. Я уже осветил эти горшки. И так он полчаса ей проповедовал. В конце концов, она схватилась за голову и сказала, я ничего не понимаю, что ты тут говоришь, но иди сейчас же и соверши омовение в Ганге. И больше никогда здесь не садись. А Джагарнатхе Мишре они сказали, разреши ему, пожалуйста, учиться, потому что иначе он будет продолжать эти глупости делать каждый день. Вот. При этом говорится... что Чайтанья Махапрабху, он сидел, он принял образ Дататреи. Когда он проповедовал эту имперсональную философию, он сидел в образе Дататреи и говорил, что все есть браман, все едино, все одно, все хорошо, не нужно беспокоиться. Нет чистого, нет нечистого. Как проявляется моя вада в жизни преданного. Для этого вам нужно было присутствовать во время Говардхана Пуджи в храме на Беговой. На пиру, посвященном Говардхану Пуджи. Там еще до этого там был КВН, и одним из вопросов этих КВНов, задание для этого КВНа было имперсонализм в сознании Кришны. Там было. Они должны были изобразить имперсонализм в сознании Кришны. Там есть несколько больших специалистов по этому вопросу, они это рассказывали. Но в конечном счете имперсонализм проявляется тогда, когда мы забываем о том, что мы являемся слугой. Основное отличие, как тут правильно говорили местные пандиты, философия имперсонализма от философии Майявады заключается в том, что Майявада считает, что я есть Бог, а преданный считает, что я есть слуга Бога. И когда мы забываем, что я есть слуга, то тогда, соответственно, у нас в той или иной форме у нас проявляется вот этот вот имперсонализм. Если мы забываем, что мы слуга и думаем, что мы есть Бог, то тогда естественным логическим следствием этого является то, что мы думаем, что все остальные должны служить нам. Если мы считаем себя слугой, то мы служим всем остальным. Если мы считаем себя Богом, то тогда мы заставляем всех остальных служить себе. Так? Как только мы чувствуем в себе вот это вот желание, чтобы другие служили нас, это значит, что вот Майявада, философия Майявады дает ростки. Они прорастают из нашего сердца. Это желание быть Богом, оно так или иначе проявляется вот в этих формах. Когда мы не обращаем внимания на других людей, когда мы становимся, забываем о них. На самом деле истинный преданный, он старается помочь всем остальным, потому что он понимает, что он слуга всех живых существ, каждого живого существа. И он хочет служить, Он постоянно охвачен этим желанием служить. Когда мы не хотим служить, когда мы думаем, что лучше бы, чтобы нам кто-то послужил, то тогда это маявада. Его звали Улука. Улука значит сова или филин. Сова, как известно, днем ничего не видит, она видит только ночью. Вот. Он действительно медитировал на пальце на своих стопах. Другое его имя, как его звали? Гоутама Риши. Он автор философии Ньяи или Вайсешики. Ну, неважно, Ньяи и Вайсешика, они иногда объединяются. И он медитировал, уставившись в одну точку, эта точка была у его стоп, для того, чтобы постичь атом. Подобно тому, как современные атомные физики пытаются найти вот эту мельчайшую неделимую частицу, вот этот вот Гоутама Риши, он пытался найти эту мельчайшую неделимую частицу атома, обнаружив ее вот в пальцах своих стоп. Вот. И с помощью медитации он развил такое внутреннее зрение, такую зоркость внутреннего зрения, что он мог увидеть вот эту вот частичку, этот атом, этот ану, мельчайшую частичку, неделимую Вселенной. То, что до сих пор еще не обнаружили физики. То есть физики, они обнаруживают там кварки, но кварки тоже у них дальше начинают делиться на еще меньшее. Атом, который обнаружил Гоутама Риши, он уже дальше не делился. Он увидел его с помощью своего внутреннего зрения. Но, к сожалению, философия, которую он сформулировал при этом, она заключалась в том, что все происходит из атомов, что в конечном счете все состоит из атомов. Он увидел эту мельчайшую частичку и сказал, что эта мельчайшая частичка атома есть Всевышний. Что да, есть Брахман, этот Брахман – это атом. Он является причиной всех причин, из него все построено. В конечном счете Бог тоже из него построен, все построено из него. Это основа, первооснова, основа всех основ. Поэтому мы ни в коем случае не должны медитировать на свои собственные стопы. Нужно медитировать на стопы своего духовного учителя. Тогда все будет хорошо. Тогда мы увидим там другое что-то. В санскрите порядок слов произвольный. Поэтому человеку, который плохо знает санскрит или плохо знает философию, очень трудно иногда бывает понять смысл санскритских стихов. Там нет фиксированного порядка слов. Там можно, скажем, в русском предложении, если мы поменяем местами слова в предложении, то изменится смысл. В санскрите этого нет. В санскрите можно как угодно ставить слова. Так? Вот. Ты ставишь эти слова как угодно, а потом ты должен понять, что из этого получается. Поэтому санскрит, он по определению нуждается в комментариях. Человек должен понимать смысл, о чем говорится, и он должен объяснить это как следует. Иначе там, мы замкнемся на этом замкнутом кругу, ядха-татха, и уже дальше никуда не выйдем. Как так? И что как? И что так? Непонятно. Вот. То есть в санскрите всегда человек должен знать, что сравнивается с чем и как и почему, потому что из самой грамматической структуры это не следует прямо. Вот. Хотя порядок слов он может соблюдаться, но в принципе нет этой строгости, он произволен. Все слова, если, скажем, взять любой стих и слова поменять по порядкам, то смысл стиха не изменится, по идее. Особенно это относится к стихам. К прозе это не относится. В прозе есть какие-то правила, как порядка слов, чтобы зависимости слов. Зависимость слов, то есть какое слово относится к чему, определяется другими формами санскритской грамматики. Там есть специальные, все вот эти окончания, все остальное, согласование различных слов. Они могут дать какой-то намек, какие слова связаны с чем. Но тем не менее, вот этот вот порядок слов, он становится произвольным. Скажем, может быть существительное в начале стиха, а прилагательное, которое определяет это существительное, оно может быть в самом конце стиха, так? Оно может быть совершенно в каком-то произвольном месте, оно может никак не связано быть. Однако они будут согласованы вроде числе и падеже друг с другом. И человек, который знает санскрит, он, соответственно, поймет, что это относится к другому. Тот, кто не знает, он скажет, что абиманию это там, или карна это ухо. Говорится, что последнее оскорбление, десятое оскорбление Махамантры, как звучит? Сохранять материальные привязанности, несмотря на то, что мы очень много слышали о том, что это все плохо, так? Да, мы используем мантру для того, чтобы избавиться от всего этого. Это правильно. Но до тех пор, пока у нас сохраняются материальные привязанности. Я помню, когда я в первый раз, я помню свой шок, когда я в первый раз прочел эти 10 оскорблений. Когда я читал первое оскорбление, все было очень хорошо. Я думал, ну, это ерунда, это все ерунда. Шиву, чтобы считать Кришну, да ни за что, никогда. Я не знаю, кто такой Шива вообще. Или там духовный учитель, и нарушать его наставления. Он вообще далеко где-то в Швеции. Никаких наставлений мы, естественно, не нарушаем. Там давно было, вот. И все было хорошо до тех пор, пока я не дошел до самого последнего. И когда я дошел до последнего, я почесал в затылке и подумал, а-а. Вот. Естественно, на первых этапах, когда у человека есть материальные привязанности, он повторяет мантру оскорбительно. Однако, тем не менее, он должен продолжать повторять мантры. Оскорбительное повторение мантры, оно хотя и менее эффективно, чем чистое повторение мантры, тем не менее, оно постепенно очищает его сердце от материальных привязанностей. Однако, что имеется в виду тут, мы не должны сознательно держаться за эти материальные привязанности, потому что иногда бывает так, что человек начинает повторять мантру, и он начинает, вдруг он спохватывается, он начинает чувствовать, что эти материальные привязанности уходят. И тут он думает, как же я буду жить без этих материальных привязанностей? Жизнь моя станет пустой. А, нет! И он хватается за эти материальные привязанности. То есть смысл в том, что мы должны повторять мантру, и когда материальные привязанности будут уходить, мы должны говорить им «до свидания, больше никогда не возвращайтесь ко мне». Мы должны свободно расставаться с этими материальными привязанностями, а не держаться за них. Тогда как иногда люди держатся за них. Я помню, как я однажды проповедовал одной женщине, ей все очень понравилось, она очень воодушевилась. Она стала повторять мантру, она стала читать книги. А потом через несколько дней я с ней встретился и где-то через неделю спросил, как она повторяет мантру. Она сказала, нет, не повторяю. Я стал повторять, и мне стало так спокойно, так тихо, так хорошо. Я очень испугалась этого. Говорит, это разве жизнь вообще? Жизнь, это вот... Смысл в том, что мы должны повторять мантру и должны очень хорошо знать философию. Когда мы обнаружим, что вот эти вот материальные, ненужные материальные привязанности постепенно уходят от нас, мы должны понять, что это естественный процесс, и обрадоваться этому, а не держаться за это. И для этого, опять же, нужно знать философию. Иначе мы, как та самая женщина, схватимся за эти привязанности и скажем, мы не можем жить без этих привязанностей. Жизнь моя становится пустой без них. Угу. И вот, ну, часто вот, как отличить, что, ну, какие-то поступки мы совершаем очень хорошие, и вот, ну, или это Кришна так делает, или вот это... Отличие между нами и Махараджи Парикшитом заключается в том, что он один единственный раз за всю свою жизнь набросил эту змею на брамана. И поэтому он очень удивился. Когда мы совершаем какую-то гадость, то мы обычно не удивляемся. И никто обычно не удивляется. Ему было удивительно, он подумал, что, наверное, тут что-то нечисто, наверняка это Кришна вмешался. Так? У нас нет никаких оснований сваливать все на Кришну, потому что тут у нас нет даже оснований удивляться этому. Поэтому не нужно даже особенно... Этот вопрос, он не должен стоять перед нами. Если мы совершили какую-то гадость, мы не должны думать, что наверняка, что это Кришна на меня, свою, в очередной раз на меня чистого преданного напустил свою Махамаю, чтобы достичь каких-то целей в своих играх трансцендентных. Чтобы Кришна на нас напускал Махамаю, Чтобы достичь каких-то своих трансцендентных целей, мы должны сначала стать Махараджи Парикшитом, как минимум. Кришна использует в своих играх только чистых преданных. На них он напускает майю. Они потом иногда удивляются, что это со мной затмение какое-то нашло. Мы постоянно находимся в затмении, так что... Или по большей части. Майявада – это скрытый атеизм, это более тонкий атеизм. Атеизм – это грубая теория, и ее легко опровергнуть. Она достаточно, так сказать, она не очень привлекательна. Майявада – это скрытый атеизм. Разницы в конечном счете нет никакой. Хотя есть принципиальные положения. Атеизм утверждает, что нет Бога. Майявади говорят, что Бог есть. Есть Браман, есть Верховная Абсолютная Истина. Вот. Но в конечном счете они говорят, что я есть Бог. То есть разница есть, в этом нет никакого сомнения. Но, в общем-то, это скрытый атеизм. Как, скажем, буддизм, буддийская философия тоже атеистична по природе. Они говорят, что нет Бога, что нет Ишвара, нет души, нет всего этого. Есть в конечном счете только пустота, все это иллюзия. Так? А Шанкарачарья пришел, он проповедовал буддистам. И смысл его проповеди заключался в том, чтобы вернуть авторитет вед. И он проповедовал тот же самый буддизм, но только прикрываясь авторитетом вед. И по сути дела, в сущности своей майявада атеистична. Так что тот, кто понял это, он понял суть майявады, философии майявады. В конечном счете, они, хотя они говорят, что есть Бог, они на самом деле отрицают его существование. Окей. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.